29. Три дня назад около Троицкого собора Ольга Александровна встретила свою близкую знакомую, баронессу Типольт. Княгиня Езерская назвала приятельницу по имени, наткнулась на недоуменный взгляд красивых серых глаз баронессы и поняла, что та ее не узнала. Она восприняла это равнодушно. Ольга Александровна понимала, что очень подурнела за последнее время, похудела, осунулась. Она была измучена тревогой за сына, не отпускавшей ни на минуту. Днем княгиня держалась, улыбалась, разговаривала, управлялась домашними делами. Но ночью, долгими часами, лежа без сна и глядя в темноту, она думала только о нем, о своем красивом, благородном мальчике, последнем мужчине в роду князей Изерских. Ольга Александровна вспоминала его смешным лопочущим малышом, наотрез отказывавшимся есть кашу. Его не ругали, а просто отправляли из-за стола, а на обед давали ту же самую кашу. «Князья не могут позволить себе капризы», — сурово говорил себе отец. Мальчик обидчиво поджимал губенку, но не плакал, а понимающе кивал головой. «Может быть, сейчас, когда я нахожусь в постели, умирает или стоит под дулом красноармейских винтовок и молится перед смертью?» Петр Сергеевич почувствовал, что жена не спит. Присев на край кровати, он взял двумя руками ее лицо, поцеловал сухие глаза и вздохнул. — Потерпи, Олюшка, наш Севочка обязательно вернется. Но она-то знала, что никогда больше не увидит сына. Никогда. Странно, но, провожая на русско-японскую войну первого мужа, Ольга Александровна совершенно не волновалась за него, разве только о том, чтобы Андрея не продуло в вагоне литерного поезда. Его гибель на флагманском крыле Петропавловск явилась тогда для нее громом с ясного неба. Все вот. Он борется за веру царя и отечества не против иноземцев, а против своих, против тех людей, которых русским князьям на роду написано защищать, и это страшно. Думала княгиня Езерская, мысленно представляя себе стройную фигуру сына, его темно-серые в отца глаза, силясь представить, где же он сейчас. После нескольких часов езды на угнанном паровозе Всеволод уснул. Он не спал уже трое суток. Как ни пытался отогнать дремоту, усталость взяла свое. В углу паровозной будки была полутьма, от раскаленной топки по-домашнему пыхло жаром. Дрожавший пол под ногами равномерно покачивал. Ему снилось море. Темное Балтийское море, тяжелой холодной волной хлещущей в борт императорской яхты «Полярная звезда». В строгом офицерском мундире на палубе стоит сам государь Николай Александрович, глядя вдаль в длинную подзорную трубу с выдвижным окуляром. Он поворачивается к Всеволоду и, улыбаясь, говорит: «Неужели вы тот самый князь Езерский, которого я видел совсем ребенком?» «Да, ваше императорское величество», — щелкает каблуками Всеволод и напоминает: «Вы изволили пожаловать мне часы». «Часы?» — удивляется царь и повторяет: «Часы? Смотри, какие у него часы!» — услышал Всеволод и открыл глаза. Над ним склонился грицай, двумя пальцами тянувший из его кармана серебряную часовую цепочку. Заметив направленный на него взгляд Всеволода, мужчина отдернул руку и смешался. — Ты не подумай, чего плохого. — Это я так, на всякий случай узнать, вдруг ты белогвардеец. Всеволод сглотнул пересохшим горлом и хрипло спросил: — И что тогда? — Как что? — не понял грицай. Всеволод пояснил: — Что будет, если я окажусь белогвардейцем? Грицай оглянулся на Мишаню, старательно бросавшего в топку осиновые чурки, и, изобразив из пальца пистолет, шутливо направил его на князя. — Пристрелю! — За что? — За то, что вы белые против трудового народа. Грицай прикрикнул на машиниста, чтобы не забывал смотреть с дорогой, и присел рядом со Всеволодом, вытянув ноги в растоптанных кирзовых сапогах, подвязанных веревками поперек носка. — Ты не понимаешь. Он доверительно положил князю руку на колено. — А я на хозяина во как наломался. Он рубанул ладони по горлу. Меня родители с детства к работе пристроить старались. Куда только не отправляли. Их купчине приказчиком, и на имщицкий двор при лошадях. Веришь, даже буфетчиком на почтовой станции работал. А ни к чему душа не лежит. Хочу сам барином стать. Всеволод пошевелился, разминая затекшую спину, и поинтересовался. Зачем ж ты за новую власть воевать хочешь, если они всех помещиков на виселицу собираются отправить? За красных, ухмыльнулся собеседник. Нет, за красных я воевать не буду. Ищи дурака. Он значительно понизил голос и прошептал. Мы с Мишаней к атаману Зеленому пробираемся. Слыхал про такого? Нет. Про него пока мало кто слыхал, авторитетно заявил Грицай. Но ты дай срок, мы с ним развернемся. Из белых, из красных фарш сделаем, а с тем станем на юге полновластными хозяевами. Говорят, что Зеленый всех своих бойцов хуторами награждает. Вот я так и думаю. Возьму себе хутор побогаче. Нюрку свою с дочкой туда перевезу и живу куркулем. Бутырков заведу. Избывшие, конечно. Чем плохо? Всеволод пожал плечами. Плохого ничего, если не считать, что куда-то надо девать хозяев хутора. Это не по закону. Не, ты все-таки белогвардеец. Развеселился Грицай, тряхнув кудрявым смоляным чубом. Слышь, Мишаня, наш приятель, похоже, из благородных. Закону уважает. Да кому не нужны? Закон твои, если война идет. Кто сильнее, тот прав. Всеволод не стал спорить, а нехотя поднялся на ноги и подошел к машинисту, облокотившемуся об открытое окно паровозной будки. Локомотив катил мимо озерца, затянутого пузыристой вязкой лягушачьей икры. Насколько видит глаз, кругом железные дороги и расстилало заросшее молодой травой пастбище с покосившимися загонами из тонких жердин, внутри которых бродило несколько коров. Машинист вытер с лица копоть и налег на рычаг, бросив через плечо. Раньше здесь от скота густо было. Он встал спиной к Грицаю и, шевеля губами, проговорил Всеволоду. — Ты, господин хороший, слежить хочешь, беги отсюда. Я на повороте снижу ход, ты придвинься к левой двери и прыгай. По его напряженному голосу Всеволод понял, что машинист не шутит. Ему действительно угрожает опасность. Вдруг врет, мелькнула мысль, но тут же отступила. Лицо железнодорожника выражало явную тревогу. — А ты? — За меня не беспокойся. — Эй, паря, набей полную топку дровишками, а то сейчас крутой подъем пойдет, — приказал машинист Мишане и подмигнул Всеволоду. — Уже скоро. Князь шагнул к левой двери, держась за поручень, выглянул, сделав вид, что высматривает светофор впереди, и почувствовал, что машина плавно начала сбавлять ход. — Пора. Крик машиниста прозвучал, как команда «Пли!» для исправного бомбардира. Всеволод молниеносно подхватил вещмешок, выгнувшись дугой, перемахнул через высокие ступени и кубарем скатился под откос боковым зрением, увидев, как с другой стороны пути мелькнула железнодорожная платформа. — Куда? Убью! — раздался еле слышный крик с паровоза, быстро набиравшего скорость под крутой уклон. Всеволод перекатился на спину и уставился в проплывавшие над ним облака. От рельсов едва уловимо пахло мазутом, а в начавшей зарастать розовой кашкой колье трещали кузнечики. Он так загляделся на белые барашки в голубом небе, совсем не похожем на петербургское, что вздрогнул, когда сверху послышался шорох, и с наспи скатился железнодорожник. — Жив, ваше благородие, жив. Ну и славно. Машинист во весь рост разлегся на песке, потянувшись так, что кости захрустили, и стал рассказывать. — Я, барин, как только вас троих увидел, сразу понял, что ты из офицеров к своим на Дон пробираешься. И знакомство это раскумекали. Переглядывались, перешептывались, пока ты спал. А потом тот длинный Мишаня Грицаю из кармана финку передал, да на тебя пальцем ткнул, чтобы, значит, прирезать. Тут ты проснулся. Я тебя, видать, твоя мамашенька у Бога отмолила. Он замолчал. Только сейчас Всеволод разглядел, что машинист, совсем еще мальчик, наверное, одних с ним лет. Невысокий, жилистый, лицо открытое и честное, Всеволод встречал на войне много таких вот русских парней, всегда готовых положить жизнь за други свое. Его затопила волна благодарности. Он с признательностью посмотрел в глаза спасителю и спросил, «Ты почему мне помог?» Не меняя позы, парень улыбнулся, отгоняя рукой подлетевшую осу, и уверенно ответил, «А как же иначе? Нечто ты по-другому бы сделал. Мы теперь с тобой одной ниточкой связаны. Вместе убираться будем. Но ты, дружище, не бойся. Я эти места хорошо знаю. До Тамбова тебе надо?» Всеволод утвердительно кивнул. «Да, до Тамбова». «Ну так будешь там к воскресенью. Не сомневайся». Путь до Тамбова занял 2 дня. Сначала попутчики долго шли по пыльному тракту, прибиваясь к крестьянским обозам. Потом немного проехали на дрезине, выпрошенной у путевого обходчика, за что Николай, так звали железнодорожника, пообещал обходчику переслать с оказии бутыль самогона. А уж когда дорога пошла по городским предместьям, Николай распрощался со своим попутчиком. — Невеста у меня здесь, — объяснил он князю Изерскому. — Так что я не в накладе. Думаю, тут осяду. Назад в Рязань уж не вернусь. А теперь, ваше благородие, туда дорожка лежит. Он указал рукой в сторону высоко стоявшего в зените полуденного солнца. — Да смотри, с бандитами больше не связывайся. Весь остальной путь. Всеволод шел один, делая по 30 верст в день. Ел, как придется, пил из ручьев, купался в озерах. Один раз, дав себе несколько часов отдых в мутной реке, с красноватой водой выстирал свою одежду, которая досыхала уж на нем. На подходе к Теренадару князь так износился и взорвался, что, когда наконец вошел в станицу Ольгинскую, где располагался штаб добровольческой армии, от него шарахались даже привычные ко всему деревенские собаки. А добросердечные бабушки совали в руки милостыню, от которой Всеволода хотелось плакать. «Господин штабс-капитан!» По всей форме обратился он к адъютанту генерала Маркова. «Доложите его превосходительству, что штабс-капитан Езерский прибыл в его распоряжение». На следующий день Всеволод уж командовал батареей. Красные наступали. Добровольческая армия несла тяжелейшие потери, и впереди был решающий бой.